9 декабря, 29 градусов мороза. Я не жил среди вещей. Только что видел во сне Фадеева, окруженного прочими, который говорил мне, что той статьей, которую он написал, он меня спас от страшного разгрома. Я выражаю удивление и говорю, что я статьи не читал. Покачиваясь на этом смехе, он продолжает говорить, что спас от разгрома. Тогда, задыхаясь от слез, я кричу ему, что не напечатает же он моей книги. Слова, слова, слова. Он прислушивается. Сознание мелькает на его физиономии. Все больше начинаю я верить в то, что тот ужас, который я представил себе, котенок, есть реальность.